и девушки исчезли из виду. Я повернулся к Марии. Она с любопытством наблюдала за мной. До этого момента я считал все сверхъестественное, всякие привидения и прочие глупости, полной чепухой. И вдруг почувствовал неуверенность. «Как тебя зовут, солдат?» — спросила Мария. «Майор Джаспер Уитлок, мэм». Заикаясь, выдавил я, не в силах нагрубить женщине, даже если она оказалась привидением. «Джаспер, я искренне надеюсь, что ты выживешь», — сказала она нежным голоском. «Ты мне нравишься». Она сделала шаг вперед и наклонила голову, словно собираясь поцеловать меня. Я замер, хотя все во мне вопило, что надо бежать. Джаспер задумчиво замолчал. «Через несколько дней, — наконец сказал он, — и я не поняла, то ли кусок рассказа был вырезан для моего же блага, то ли Джаспер отреагировал на напряженное состояние Эдварда. Началась моя новая жизнь. Девушек звали Мария, Нетти и Люси. Вместе они собрались недавно. Все трое выжили в проигранных сражениях, и Мария подобрала двух других. Так было удобнее. Мария хотела отомстить и получить свои владения обратно. А остальные? Им не терпелось увеличить свои стада, скажем так. Девушки создавали армию, делали это осторожнее, чем обычно. Идея принадлежала Марии. Ей нужно было превосходящее противника войско, поэтому она тщательно отбирала людей с особыми способностями, а потом натаскивала их лучше, чем все остальные. Мария научила нас сражаться и становиться невидимыми для людей. Когда мы делали успехи, нас вознаграждали. Он замолчал, снова пропуская часть рассказа. Правда, Мария торопилась. Она знала, что огромная сила новорожденных вампиров начинает убывать примерно через год, и хотела приступить к делу, пока мы еще не потеряли форму. В группе Марии я стал шестым. За две недели она добавила еще четверых. Только мужчин, ведь Марии требовали солдаты. Но мужчин труднее удержать от драки. Мои первые схватки были с соратниками. Я оказался быстрее остальных и дрался лучше. Мария была мной довольна, хотя ей приходилось заменять тех, кого я уничтожил. Меня часто вознаграждали, и от этого я становился сильнее. Мария хорошо разбиралась в людях. Она решила назначить меня командиром над остальными, то есть повысить в ранге. Командовал я неплохо. Количество убитых в драках значительно уменьшилось, и число солдат возросло примерно до 20. Для тех осторожных времен мы собрали довольно большую армию. Моя способность управлять чувствами, которые я тогда еще не осознавал, оказалась очень полезна. Вскоре мы работали вместе так, как новорожденным вампирам еще никогда не удавалось. Даже Мария, Нетти и Люси лучше ладили. Мария ко мне привязалась, стала от меня зависеть. А я, в некотором смысле, готов был целовать землю, по которой она ходила. Другой жизни я и представить себе не мог. Мария объяснила нам, как обстоят дела, и мы поверили. Она попросила меня сообщить ей, когда я и мои братья будут готовы сражаться, а мне не терпелось показать себя. В конце концов, я набрал войско из 23 вампиров. Молодых, невероятно сильных, организованных и обученных, как ни одна другая армия. Мария не помнила себя от радости. Мы незаметно подошли к Монтерею, где Мария жила раньше, и она спустила нас на своих врагов. Парочка вампиров постарше командовала всего 9 новорожденными. Мы справились с ними гораздо легче, чем ожидала Мария, потеряв всего 4. Неслыханно маленькие потери. и мы были хорошо натасканы.